Дверь домика была распахнута настежь. В замке торчал ключ. Миссис Брокхерст приближалась к домику, не спеша, словно боясь обнаружить внутри нечто неприятное. Однако в первой комнате, просторной, грубо отделанной, не оказалось ничего необычного. Пепел в камине, выложенном из камней, был холоден и лежал, наверное, уже много лет. Везде стояли зачехленные предметы, старомодные мебели, похожие на бесформенные призраки прошлого. Миссис Брокхерст тяжело опустилась на зачехленное кресло, и вокруг нее поднялось облако пыли. Она кашлянула и заговорила совсем другим голосом, тихим и извиняющимся. «Боюсь, я шла по тропе слишком быстро. Я пошел на кухню принести ей воды. Чашка в буфете нашлась, но когда я открыл кран над жестяной раковиной, вода не пошла. Газовая плита тоже была отключена. Заодно я прошелся по остальным комнатам, две спальни внизу и приспособленный под спальню чердак, на который вела крутая деревянная лестница. Свет на чердак проникал через слуховое окно. Там стояли три кровати, застеленные покрывалами. Одно из них показалось мне смятым, и я откинул его. На серой засаленной простыне виднелись пятна крови, похожие на пятна Рошака. Не сегодняшние, но недавние. Примечание. Рошак, швейцарский психиатр, предложивший метод, впоследствии названный его именем, диагностики некоторых психических заболеваний с помощью показа пациентам пятен разного цвета и формы. Я вернулся в большую комнату. Миссис Брокхерст откинула голову на спинку кресла. Ее глаза были закрыты, лицо спокойно, безмятежно. Она слегка похрапывала. Я услышал нарастающий гул летящего над самой горой самолета и успел выскочить с черного хода и увидеть, как красная струя, выбрасываемая им, падает на огонь. Самолет постепенно исчезал из виду, его шум затихал. Два оленя, самец и самка, спускались вниз к роще по высохшему руслу ручья. Увидев меня, они перемахнули через лежащие на земле ствол и исчезли среди деревьев. От черного хода начиналась омытая дождями, посыпанная гравием, дорожка, на которой уже кое-где проросла трава. Петляя, она тянулась до пересечения с главной дорогой. Пройдя по этой дорожке несколько метров, я заметил на траве следы колес, которые вели к небольшой конюшне. Следы выглядели совсем свежими и пролегали только в одну сторону. Я прошел по ним до конюшни, заглянул внутрь. Там стоял черный форт с опущенным верхом, очень похожий на машину Стэнли. В багажничке я нашел регистрационное удостоверение. Это действительно была машина Стэнли. Я захлопнул дверцу. Со стороны деревьев раздался непонятный звук, то ли эхо, то ли какой-то сигнал, а может быть, это под чьей-то ногой треснул сук. Я вышел из конюшни и направился к выгоревшей местами рощи. В тишине раздавались только звуки моих шагов, да еле слышный шелест деревьев. Затем я различил более далекий звук, но не смог узнать его. Он был похож на шум крыльев летящей птицы. И тут я лицом ощутил горячий ветер. Посмотрел на вершину горы. Стена дыма, нависавшая над огнем, начала клониться в мою сторону, а сам огонь разгорался все ярче и ярче. Изменил направление движения. Первые языки пламени спускались по склону слева от меня, а навстречу им по дороге спешили пожарные. Ветер менялся. Я слышал, как он шелестит листьями. Именно этот звук разбудил меня сегодня на рассвете в западном Лос-Анджелесе. Но среди этих звуков явственно различались и другие, производимые человеком. Кто-то ходил меж деревьев. «Стэнли!» — позвал я. «Стэнли!» Из-за пятнистого ствола платана вышел крупный мужчина в синей куртке и красном шлеме. Двигался он несколько неуклюже, но в то же время легко. «Кого-нибудь ищете?» Его голос, бесстрастный, сухой, прозвучал так, будто он не желал напрягать его понапрасну. «Да, несколько человек. Я здесь один», — учтиво сообщил он. Его словно налитые руки и ноги выпирали из сформенной одежды. Лицо покрывало испарина. Сапоги были перепачканы землей. Он снял шлем и вытер лицо и лоб пестрым шелковым платком. На голове топорщился короткий, аккуратно подстриженный ежик седых волос. Я подошел к нему ближе и встал под жиденькую тень лишившегося листвы платана. На его вершине, рассеченная черными обгорелыми ветками, покоилась окутанная дымом луна. Неуловимым жестом фокусника незнакомец достал из нагрудного кармана пачку папирос и протянул мне. «Курите?» «Спасибо, нет». «Вы хотите сказать, что не курите папирос?» «Да». «Бросил». «А сигары?» «Ну, они никогда вообще мне не нравились», — ответил я. «А вы что, проводите опрос?» «Можно сказать и так». Он широко улыбнулся, обнажив золотые зубы. «А как насчет сигарет?» «Некоторые курят их вместо папирос». «Да, я замечал». «А эти люди, которых вы ищете, кто-нибудь из них курит сигареты?» «Думаю, нет». И тут только я вспомнил, что Стэнли Бродхерс